«Очередные искатели приключений», — сказал Сварог тоном, не сулившим ничего хорошего незваным гостям. «Сейчас я им устрою. Благо настроение скверное. Только жестокости не надо», — воскликнула Яна. «Ты у меня и добрая, и жалостливая», — усмехнулся Сварог. «Ну вот интересно, тебе бы понравилось, начни шляться по Кел и Ниру незваные гости, долбить стены в твоих покоях в поисках кладов, красть серебро с кухни? К тому же, обрати внимание, флаг у них лоранский, сине-зеленый с белой каймой. А уж лоранцы — наши старые неприятели. Мои подданные уже как-то отучились Фельстат шастать, а этим все не имется». Он перехватил умоляющий взгляд Яны. «Ладно, ладно, я до сих пор никого на съедение глорхам не отдал. Даже не выпорол ни разу. Вышибал за пределы и только. Посмотрим, что это за нахалы». «Только я тебя прошу, успокойся», — сказал Сварог. «Ничего страшного не будет. Может, они нас повеселят хоть чуточку». Он поднял руки перед лицом, сложил пальцы особым образом, прошептал нужные слова. Хельстатская магия, доставшаяся ему в наследство, вложенная в голову королевской серебряной тиарой, теперь вовсе не обязательно иметь ее на голове, она и так всему научила. Суденышка вдруг развернулась под углом 90 градусов, на полном ходу взметнув буруны с обоих бортов, и по прямой направилась к тому месту на берегу, где стояли Сварог с Яной. Прекрасно можно было рассмотреть, как трое обормотов пытаются что-то сделать с парусами, но это кораблику помогло, как мертвому припарке. Он целеустремленно несся к берегу, поднимая волну не хуже торпедного катера, замедлил ход, развернулся левым бортом, причалил к берегу. Над ним тут же принялись бдительно кружить два золотых филина, опускаясь чуть ли не до самой верхушки мачты. Их разделяло всего-то уардов 10, и всех, кто стоял на палубе, можно было рассмотреть без труда. Трое субъектов, сбившихся в кучку у мачты, выглядели классическими речными моряками, судя по физиономиям, не особенно-то и отмеченными печатью интеллекта, они себя не помнили от ужаса. Четвертый выглядел поинтереснее. Юнец, немногим старше Элкона, в дворянском, хотя изрядно потертом платье, с потускневшими галунами, и бодагаре с потрепавшимся пером при золотом поясе и мече, на эфесе которого он и держал сейчас руку, тоже сразу видно испуганный, но пытавшийся сохранить достоинство и даже горделиво воздеть подбородок. Белобрысый сопляк, чем-то неуловимо напомнивший Сварогу князя Рута, и у него вдруг схлынуло все раздражение. «Вон, посмотри», — шепнула Яна на ухо Сварогу. «У него на левой руке у плеча лента повязана». Сварог присмотрелся и откровенно фыркнул. Действительно, на руке у левого плеча незваного гостя красовалась завязанная красивым узлом желто-розовая, кажется, атласная лента. «Надо же, кого к нам занесло!» «Ой, как интересно!» — шепнула Яна Сварогу. «Я про такое только в книжках читала». Сварог тоже что-то такое мельком читал в книге по древней истории, а вот собственными глазами ни разу не видел представителя данной экзотической породы, отважного рыцаря, пустившегося совершить подвиг во славу своей прекрасной дамы, чьи цвета и носил на плече. Традиция эта исчезла давным-давно. Не те на дворе стояли времена, и отважные рыцари, украсившие себя лентой своей дамы, давненько уж повывились. Разве что какой-нибудь особо эксцентричный любитель старины и блюститель древних традиций пытался предпринять нечто подобное, но чаще всего подвергался лишь насмешкам окружающих, а то и полицейским штрафам. Не поворачивая головы, Сварог отдал мысленный приказ, и ближайший гарм возник у ардов в 10 от них, уселся, расставив передние ноги, и наклонил голову, с нехорошим интересом разглядывая пришельца. И уж, безусловно, перехватил бы его в мгновение ока, вздумая он пырнуть Сварога своей старинной железкой с эфесом устаревшего фасона, но некоторую осторожность соблюдать все же следовало. Мало ли, какие тараканы могли оказаться в голове у продолжателя древних традиций, ну, скажем, убить короля Хельстада и по праву Ваганума завладеть его королевством. У самого Сварога при себе не было никакого оружия, да и Яна стояла рядом. При виде гарма, разглядывавшего странников с явной неприязнью, моряки и вовсе плюхнулись на корточки, Юнец благородного звания тоже стал невесел, но изо всех сил старался держаться с достоинством, стойкий оловянный солдатик. Но тут и без него хлопот полон рот. Когда Сварогу эта немая сцена откровенно надоела, он попросту спросил, не соизволите ли представиться, Лаур? Юнец отчеканил: «Модан, герцог Кормик. В свою очередь, позволю осведомиться, с кем имею честь». «Сварог Барк, король Хельстада», — сказал Сварог самым будничным тоном. «Думаю, и в Лоране обо мне чуточку слышали». Судя по изменившемуся лицу юного герцога, слышали немало и массу интересного. Однако он и теперь держал фасон, церемонно раскланялся перед Яной. «Не соблаговолите ли, прекрасная дама?» — Леди Вита, моя невеста, — сказал Сварог, которому эта интермедия уже начинала надоедать. — Итак, любезный герцог, получается, вы самым, что ни на есть, беззаконным образом проникли в мое королевство. Юный герцог улыбнулся почти весело. — Простите, ваше величество, но мы нигде не встретили на ваших рубежах ни полиции, ни речной стражи. С точки зрения юридического крючкотворства он был прав. Ничего подобного у Сварога до сих пор не водилось. Ну, к чему Хельстаду, речная полиция и пограничная стража? Уже откровенно забавляясь, он сказал, «Но вы могли бы, по крайней мере, обратиться в мое посольство в Лоране и взять подорожную». На лице юнца изобразилось нечто среднее между конфузом и удалью. «Простите, государь, но как-то уж там мыстере повелось, что суда ездят без подорожных». — Ну, это, знаете ли, герцог, издержки прежнего царствования, — сказал Сварог, — когда во многих областях жизни царил форменный беспорядок. Сейчас с этими пережитками прошлого мы боремся, и довольно успешно. А потому, тысячу раз простите, выглядите вы крайне подозрительной личностью. Заявились сюда без подорожной, без нашего королевского соизволения. Кто знает, какие у вас планы. Быть может, вы замыслили покуситься на нашу королевскую особу. Учитывая, что ваша очаровательная королева уже четырежды пыталась это устроить, герцог выпрямился с комической важностью. «Ваше Величество, слово дворянина, у меня не только в мыслях не было покушаться на вашу особу, но и злоумышлять что-то против вашего королевства». Он не врал, так что можно было чуточку расслабиться. Хотя на всякий случай сидевший тут же гарм получил категорический приказ, если визитер схватится за меч или кинжал, оторвать ему голову к чертовой матери. Ну, а попытаясь он напасть на Яну, филины и без особой команды оставили бы от него кучку пепла. «Подойдите», — сказал Сварог. «Этой милой собачке и кружащих у вас над головой птичек можете не опасаться, мирных странников они не трогают. Если вы из них, я не намерен причинять вам зла, хотя у вас и нет подорожной, но не оставите ли оружие на корабле?» Юный герцог без всяких протестов расстегнул пряжку, пояс с мечом и кинжалом стукнулся о палубу, ловко перепрыгнув на берег, незваный гость еще раз раскланялся по всем правилам этикета. «Ваше Величество, леди Вита». «А как ее зовут?» С любопытством спросила Яна, указав взглядом на романтическую ленту. Лицо юноши, как у всякого пылкого влюбленного, стало восторженно глупым, и он, воздев глаза к небесам, почти прошептал: «Дарлина, маркиза Уранди!» Яна с неприкрытым любопытством продолжала: «Обожательница женских романов, ага. И какой же подвиг вы собрались совершить в ее честь? Убить какое-нибудь из обитающих здесь чудовищ и привести голову, чтобы Дарлину за вас выдали?» «Увы, леди Вита», с нескрываемой грустью ответил герцог, «эти былинные времена давно позади. Боюсь, если бы я так даже и поступил, маркиз Уранди лишь расхохотался бы и посоветовал оттащить эту голову в музей, где за нее, может, и дадут пару золотых. Он, знаете ли, очень приземленный человек. У него две больших флотилии торговых судов для морских перевозок, фарфоровые фабрики, благо на его землях есть необходимое сырье. Мало того, — он понизил голос, — не без оснований твердят, что маркиз состоит тайным пайщиком в трех банках, что для дворянина вообще-то считается позорным, но в последнее время, увы, получило большое распространение. Боюсь упасть в ваших глазах, леди Вита, но цель моего путешествия гораздо более приземленная, нежели в старые времена». «Понятно», — — подумал Сварог, еще раз оглядев потускневшие галуны на потертом камзоле. «Больше шансов имеет преуспевающий делец и банкир, чем живущий по заветам предков благородный Лаур. А у вас, молодой человек, сразу видно блоха в кармане да вошь на аркане, и ручаться можно, что для вашей обожаемой Дарлины папенька давным-давно подыскал гораздо более приемлемую, с его точки зрения, партию, нежели голодранец, пусть и с герцогским титулом». Послав Сварогу многозначительный взгляд, Яна вдруг предложила: «Любезный герцог, не отобедаете ли с нами? Честное слово, в нашем замке вам ничего не грозит. Большая часть ужасов, что рассказывают о Хельстаде, преувеличена. Мне было бы очень интересно выслушать вашу историю. Она наверняка романтична и увлекательна». «Ну вот, началось», — беззлобно фыркнул про себя Сварог. «Еще в невестах состоит, а уже распоряжается, как у себя дома. Вообще-то парнишка и в самом деле выглядит так, словно последние пару дней и не ел толком. Ладно, в конце концов, никакой опасности от него не исходит, а обедать все равно пора». Юный герцог заметно покраснел. «Леди Вита, я благодарен за столь высокую честь, но боюсь, что мой убогий наряд будет неуместен за королевским столом». «Глупости», — сказал Сварог. «Мы здесь иногда мало придаем значения торжественным церемониям. Пойдемте». Герцог, в конце концов, не заставил себя долго уговаривать. Разумеется, Винтердерен его потряс всеми своими чудесами и красивостями, как и многих, но он старался держать фасон и не выглядеть деревенщиной, нечаянно угодившей в высокие хоромы. Сварог велел золотым болванам накрыть стол в малой столовой, собственно говоря, в одном из кабинетов, где он с соратниками порой обсуждал текущие дела за едой, и не увлекаться изысканностями. Хотя герцог и держался в рамках строгого этикета, предписывающего дворянину вести себя за королевским столом со всем возможным изяществом манер, но незаметно для себя ел за троих. Первое время он все же украдкой бросал и вокруг, и на соседей по столу настороженные взгляды. Наверняка боялся, что Сварог с Яной вдруг обернутся мерзкими чудовищами и им самим закусят на десерт, но понемногу освоился. Когда подали вино, он, к радости скрывавшей нетерпение Яны, разговорился. История оказалась достаточно банальная, хотя и с поправкой на специфику здешних мест. Когда-то владения герцогов-кормиков были весьма обширны. Но судьба сложилась так уж несчастливо, что во время нашествия глаз сатаны чуть ли не все они остались на этой стороне Великого канала. В местах, откуда лоранцы бежали в панике, а на той стороне оказались сущие клочки с парой деревень. Так что уже несколько поколений герцогов-кормиков, называя вещи своими именами, пребывали в самой пошлой бедности. Ухлопав прихваченные при бегстве фамильные драгоценности, они все же построили некое подобие фамильного замка, но, судя по тому, как немногословен был юный герцог в описании того замка, хвастаться там было особо и нечем. Помянутый маркиз Оранди, наоборот, ничего не потерял из своих немаленьких владений, граничивших с остатками былой роскоши кормиков. Ну и дальше все протекало довольно банально. Мальчик с девочкой, товарищи детских игр, выросли, превратившись в юношу и девушку, а там и пылкая любовь. Юного герцога никак нельзя было назвать мечтателем ни от мира сего, и он прекрасно понимал, что маркиз дочь за него не отдаст ни за что, и был достаточно практичен, чтобы не предлагать любимой излюбленное романистами тайное бегство с последующим венчанием, поскольку отлично знал, что содержать молодую жену ему просто не на что. Вот тут он и познакомился в столице с одним человеком, А, который определенно внушал доверие. «Довольно», — сказал Сварог, — «можете не продолжать. Вы ему приглянулись, он был тронут вашей историей и за смешные, в общем, деньги продал вам верную карту богатого клада, зарытого в глубине Хельстада. Правильно?» Герцог ошеломленно уставился на него. «Откуда вы?» «Вечно одно и то же», — скучным голосом проворчал Сварог. «На ту же удочку попались, герцог. Сколько заплатили?» 20 золотых динариев. Почти все, что у меня было. Едва хватило, чтобы нанять суденушка. На его лице изобразилась нешуточная тревога. «Ваше Величество, вы полагаете?» «Я не полагаю», — сказал Сварог. «Я знаю. У меня хорошая тайная полиция. И по тюрьмам у меня, правда, в других королевствах, сидит немало таких умельцев. Не покажете ли карту? Ну да, великолепно состарена, под раритет, это к вековой давности, края разлохмачены, подпалены, пятна, прорехи. Определенно кермельская работа. Они там как раз специализируются на картах складами, главным образом пиратских, ну и харум стороной не обходят. Фальшивые дворянские грамоты, документы сословий и гильдий подделывают в Таурате. Моя тайная полиция там накрыла 4 мастерских, но честно признала, что под корень не извела. Специализация у них, знаете ли. В одних городах стряпают фальшивые бумаги на корабли и грузы, в других — векселя и закладные. Мой министр тайной полиции как-то прочитал целую лекцию. В довесок, бесплатно, вам, конечно же, преподнесли убедительную историю и клады и карты. — Да, конечно, — сказал герцог, сидевший с убитым видом. Как он рассказывал, 100 лет назад некий дворянин проник в Фельдстад и отыскал сокровища. Но его преследовали здешние чудовища. Он был ранен, без пищи и воды. Понял, что до Ителла, где оставил суденушка с тяжеленным мешком, ни за что не доберется, что его настигнут раньше. Поэтому он закопал все в пещерке в горах, хорошенько запомнил место и из последних сил пустился к реке, успел уплыть. Добрался до пограничья, нарисовал карту, но рана опасно воспалилась, и он умер там же, на постоялом дворе. Карта прошла через множество рук. Сварог иронически добавил, и почему-то никто так и не попытался завладеть сокровищем, в том числе и ваш продавец. Сплошные трусы подобрались, надо полагать. Герцог, даю вам честное королевское слово, в Фельдстаде нет кладов, по крайней мере таких, о которых я бы не знал. Парочка закопана примерно в тех самых горах, где якобы лежит ваше мнимое сокровище, еще один на берегу Ителла, на границе с Ямурлаком. Но одна старая колдунья, которой я всецело доверяю, утверждает, что от всех трех невыносимо смердит черной магией и советует обходить их 10-й дорогой. — Как же теперь? — прошептал герцог. Он не плакал, но был определенно близок к тому. — Нельзя не верить королевскому слову. Дарлина, будущее, он ее непременно выдаст за того старого скота, набитого динариями. Но должны же мы что-то для него сделать. — воскликнул Яна. — Что тебе стоит? Сварог покосился на нее. Личико и глаза в точности такие, как если бы она смотрела сейчас один из множества романтических сериалов, на которые здешнее телевидение так богато. Пожав плечами, Сварог установил правую руку локтем на столе, поднял указательный палец и повел им из стороны в сторону. Тихонько приоткрылась дверь, и пару мгновений спустя в нее вплыл летевший высоко над полом густой ручеек золотых монет, происходивших из сундука в тронном зале. Передние достигли стола и стали кучкой громоздиться перед изумленно взиравшим на них герцогом. Кучка росла, росла, росла, звеня и похрустывая, стала высотой в локоть. «Хватит, пожалуй», — подумал Сварог. «Вполне достаточно для той цели, которую юноша перед собой поставил». Чуть подумав, он еще раз пошевелил пальцами, и поверх груды золота легло ожерелье с крупными рубинами. «Это вашей Дарлине от меня», — сказал Сварог, покосился на Яну и добавил, — «от нас». «Не бойтесь, золото самое настоящее. Оно не превратится в черепки или еще какую-нибудь дрянь, когда вы покинете Хельстад. Сейчас придумаем какой-нибудь мешок, тут слишком много, чтобы распихивать по карманам». «Но ведь такое бывает только в сказках», — прошептал юный герцог, завороженно созерцая увенчанную ожерельем груду золота. «Не всегда», — пожал плечами Сварог. Он нагнулся над столом и впился в собеседника серьезным взглядом. «Вы знаете, герцог, я не добряк и не простак. Просто после некоторых из тех вещей, что мне приходилось делать, хочется иногда совершить что-нибудь хорошее, просто так, бескорыстно, чтобы девушка досталась тому, кто ее любит, а не набитому золотом старому скоту. И не вздумайте благодарить униженно, суетливо. В этом случае назад я у вас ничего не отберу, но уважать перестану». Герцог отодвинул стул и встал, выпрямился. Лицо у него стало серьезным и взрослым. «Ваше Величество», — сказал он, чеканя каждое слово, — «если вам когда-нибудь понадобятся люди, готовые за вас умирать, вспомните обо мне». «Непременно», — сказал Сварог без тени улыбки. Сейчас принесут какой-нибудь мешок, а потом я вас отправлю домой короткой дорогой. — Как это? — Увидите, — сказал Сварог. — Я тут прикинул, домой вам придется плыть через пограничье, Емурлак и Харлан. Ну, Харлан это еще куда ни шло. А вот в прочих местах одинокий человек с мешком золота может очень легко расстаться и с золотом, и с головой. Особенно, когда его везет команда с такими рожами, как у вашей. И не спорьте. Мне пришлось побродить по этим веселым местам, когда я еще не был королем, и я знаю, о чем говорю. Считайте это единственным условием. Герцог молча наклонил голову. Что до Сварога, ему пришла в голову идея из тех, которые он иногда без ложной скромности называл гениальными. — Садитесь, герцог, — сказал он. — Выпьем по бокалу за ваше удачное будущее. Мне вот тут пришло в голову, у вашего семейства не сохранились ли бумаги на утраченные владения? — Конечно, ваше величество. Я слышал от бабушки, бегство было не столь уж и паническим. Предки, как многие, успели собрать и фамильные ценности, и фамильные бумаги. — Отлично, — сказал Сварог. — Хотите получить все ваши земли назад? — То было многолетней мечтой рода. — Вот видите, как все прекрасно складывается, — сказал Сварог. От вас потребуется, или от вашего отца, всего лишь привести эти документы в мою резиденцию. Нет, не сюда. Сюда достаточно трудно попасть. У меня есть еще резиденция в пограничье, в Готаре. Условия, правда, будут, точнее, одно единственное. В свое время лоранские земли по эту сторону канала остались бесхозными. Лоран убрал отсюда свою администрацию, спустил королевское знамя, так что с юридической точки зрения эти земли стали именно что бесхозными. И я присоединил к своему королевству Демур. Вы, наверное, слышали, что в трех королевствах у меня очень много свободных земель, но мало людей. Так почему бы не вернуть иные владельцам, тем, которые могут свое право доказать? Но условие одно — вы выходите из лоранского подданства и переходите в демурское, в мое. Что вы сами об этом думаете? И что, по-вашему, скажет ваша семья? Герцог не особенно и раздумывал. «Я полагаю, ваше величество, никто не будет долго раздумывать», — сказал он уверенно. «Коль уж речь идет о наших старинных фамильных землях, а что до лоранского подданства?» Он горделиво задрал подбородок. «Девиз нашего герба с незапамятных времен звучит так. Королей много, а кормик один. Я думаю, никто не станет долго раздумывать». Он посмотрел затуманенным взглядом куда-то сквозь Сварога. «Может быть, и родовой замок сохранился. Я столько раз видел его на гравюрах». «Между прочим, это касается не только вас», — сказал Сварог. «Я хотел бы, чтобы в Лоране знали любой дворянин, который может подтвердить документами права на земли по эту сторону канала, получит их обратно. И не только дворянин, были и вольные города, и фригольдерские селения. Условие для всех одно — переход под демурское подданство». Герцога он отправил домой посредством компьютера Винтердерена. Мэтр Лагефель, предварительно расспросив юношу, провел его в ту самую небольшую кабину, нажал кнопки, и словно бы открылась дверь на незнакомое подворье. Заглядывавший им через плечо Сварог увидел небольшой нескладный домик, пусть и снабженный предметом дворянской гордости балконом, но мало походивший на фамильный герцогский замок. По двору неторопливо шагал пожилой человек, одетый непритязательно, но при дворянском золотом поясе. «Отец!» — что есть мочи, — закричал юный герцог и кинулся в дверь, держа на весу немаленький мешок с золотом. Пара секунд позже он оглянулся, сообразив, видимо, что следовало поблагодарить еще раз, но, конечно, двери уже не увидел. «Что ты так смотришь?» — усмехнулся Сварог. «Ты за краткое время столько добрых дел ухитрился сделать», — сказала Яна, глядя на него с уважением. «И свадьба у них будет. И столько людей получат назад свои земли». «Ну надо же когда-нибудь для разнообразия творить и добрые дела», — сказал Сварог с самым безмятежным видом. На самом деле на душе у него было чуточку неловко. Вполне возможно, взгляд Яны был бы не таким восторженным, знай она истинные причины. Конечно, подаренное герцогу золото — пустячок для закромов Сварога, и в самом деле было чистой воды благотворительностью. Но вот что касательно возвращения земель их бывшим владельцам, тут уж он не добрыми делами занимался, а самой, что ни на есть, грязной политикой. подкладывал очаровательной королеве Лорана изрядную свинью. Едва пройдет слух, что король Сварог возвращает бывшие лоранские земли потомкам их владельцев при условии всего-то перехода в его подданство, прекрасная Лавиния многих подданных не досчитается. Как говорится, мелочь, а приятно. Небольшой ответный подарок за те пакости, что она ему устраивала, включая 4 попытки подослать убийц.